1:25:29. Медвежонок, Дима и Абрамс начали 50-ярдовую пробежку до ворот. За ними устремилось несколько десятков гамми, но теперь они были совсем не так резвы, как прежде. Когда Дима был уже в двух шагах от рубильника у ворот, гоморида-солдат размером с лошадь бросилась к нему справа. Абрамс выстрелил по многоножке. Дима, не обращая на это внимания, прыжком одолел последние 2 ярда. Гомориды размером поменьше сбежали вниз по стене и начали взбираться вверх по ногам Димы. Он ухватился за рубильник обеими руками. Послышался скрежет. Посыпалась ржавчина. Рубильник опустился и со стуком ударился о стену. Даже люди были ослеплены внезапной вспышкой света, наполнившего пещеру. Гигантская люстра испустила ярчайшее сияние. Дима стряхнул с ног гоморит и поспешил вслед за товарищами. Преследовавшие их существа разбежались. Они наступали друг на дружку, ища спасения от палящего жара, испускаемого электрическими лампами. 1:24:27. Кузо увидел, что 3 человека бегут к автобусу, и заметил, что Хендер и остальные люди выскочили из двери и присоединились к первым 3. Потом все побежали на север. 1:23:10. Группа, выстроившись цепочкой, побежала по одному из рядов между грядками, каждая из которых представляла собой пирамиду из полок, поднимавшихся вверх на 8 футов. На многих скамьях стояли стеклянные ванны объемом в 100 галлонов. Эти посудины предназначались для выращивания водорослей. Нел запрокинула голову и посмотрела на слепо мечущихся насекомых. Некоторые из огромных португальских корабликов подлетали слишком близко к пересекающимся под потолком лучам света и сгорали в этих лучах. К счастью, в том промежутке между рядами грядок, которые выбрала группа, не было ни одной гомориды. Настя в страхе запрокинула голову. В это мгновение над группой пролетела стайка оранжевых бабочек, издававших щелкающие звуки. «А кто это в воздухе?» — изумленно спросила она. «В основном моллюски», — ответила Нел. «Но тогда почему же они летают?» — удивилась Настя. «Потому что умеют». «Не люблю моллюсков», — проворчал Хендер, бежавший впереди Нел, Насти и Гелия. Перед ним бежали Абрамс, Медвежонок и Дима. Настя заметила что-то позади группы, глядя на лицевую пластину своего шлема. «Нел!» — та обернулась и увидела агрегатора, многоножку длиной в 30 футов. У каждого сегмента по обе стороны головы торчали глаза. Настя закричала. «Тише!» — шикнула на нее Нел, осознавая, что у всех обитателей подземных глубин наверняка острейший слух. «Она движется быстрее нас!» — взвизгнула Настя и вдруг, присев, нырнула вправо под скамью. «Нет!» — в сердцах прошипела Нел, бросилась за Настей и быстро проползла в соседний проход между грядками. 6 сегментов отделились от агрегатора, и эта укороченная многоножка устремилась следом за женщинами. Хендер перемахнул через грядки. Гелий, оставшийся позади Абрамса и Дима один, увидел позади себя гигантскую многоножку. «Кто-то догоняет нас!» — крикнул он. «Стреляйте!» — не оборачиваясь, гаркнул Абрамс. Настя в панике помчалась дальше по соседнему проходу между грядками. Нел с трудом ее нагнала. Хендер спрыгнул на землю впереди Нел. От страха заработал его механизм мимикрии, и он стал почти невидимым. Гелий развернулся и выпустил всю обойму из выданного ему пистолета «Глок» в голову мерзкой твари. Голова отвалилась, но на ее месте тут же появилась новая голова и сожрала первую. Все, что осталось от агрегатора, продолжало преследовать Гелия. Он швырнул в чудовище бесполезный пистолет и побежал дальше с удвоенной скоростью. Нел оглянулась и увидела, как куски агрегатора собираются воедино и продолжают погоню, работая лапами, как веслами галеры. Опустив автомат пониже, она постаралась прострелить как можно больше сегментов многоножки. 3 задних сегмента отвалились и укатились под скамьи в обе стороны. «Бегите!» — крикнула она, развернулась и бросилась следом за Настей и Хендером. Вдруг из соседнего прохода послышался крик Гелия. Первый сегмент агрегатора отделился и мертвой хваткой впился в ногу помощника Максима. Тварь ухитрилась прокусить ногу человека через драконью кожу. Гелий другой ногой раздавил панцирь белесой гадины, но вперед тут же бросился следующий сегмент. По нему выстрелил Дима, и он разлетелся на куски, словно тыква. Гелий, прихрамывая, побежал дальше. Каждый шаг отзывался в его раненом колене жгучей болью. Строй замкнул Дима. «Топай, старина, как можешь», — сказал он Гелию. «Упадешь, я тебя тащить не смогу». Обернувшись, он с ужасом увидел, что агрегатор снова стал длиннее, потому что к нему присоединились новые сегменты. Вверху появилась стая медуз-бомбардировщиков. При электрическом свете они утратили яркие краски и стали бесцветными. Они плыли по воздуху, и их длинные щупальца блестели. В соседнем проходе, позади Нел и Насти, начал формироваться новый длинный агрегатор. Шарообразные бомбардировщики начали снижаться. Нел пустила автоматную очередь по стеклянным ваннам, стоявшим на скамьях позади. Ванны треснули, во все стороны разлетелась стеклянная шрапнель. Поняв, что задумала Нел, Дима последовал ее примеру и начал палить по огромным стеклянным ваннам. Воздух быстро наполнился множеством острейших осколков. Эти крошечные лезвия сразили стаю бомбардировщиков и, усеяв проходы между скамьями, заставили остановиться нагоняющих группу агрегаторов. Довольно скоро спутники поравнялись с северной стеной пещеры, в которой находилась ферма. «Идем налево!» — прокричала Нел, и все повернули на запад к потайной двери. Левая нога Гелия покрылась кровью, но старик все же старался поспевать за остальными. На бегу Дима, Медвежонок и Нел продолжали стрелять по стеклянным ваннам, но, оказавшись в северо-западном углу пещеры, все увидели, что дальше бежать некуда. Дверь, о которой говорила Нел, оказалась заваленной грудой камней. «Мы в тупике!» — прорычал Медвежонок. «Что же теперь?» — пробормотал Абрамс. Эскадра белесых сфер с длинными розовыми щупальцами влетела в дыру в потолке и направилась прямо к группе. «Опять эти бомбардировщики!» — воскликнула Нел. «Надо прятаться! Они выбрасывают стрекательные клетки, которые при контакте с живыми организмами вызывают паралич!» «Но куда же нам, черт возьми, деваться?» — испуганно выкрикнула Настя. «Сюда! Сюда!» — прозвучал неожиданно детский голос. «Нел!» — прозвучал другой голос, мужской. Все резко обернулись и увидели в северной стене большой дверной проем. На пороге стояли и отчаянно махали руками Джеффри и Саша. «Вот это я понимаю!» — обрадовался Абрамс и, сильно прихрамывая на раненую ногу, побежал в ту сторону. Его примеру последовали остальные. Настя, Нел и Хендер первыми добрались до двери. Джеффри бросился к Нел и готов был обнять ее, но Хендер поспешно его оттолкнул. «Нельзя, Джеффри!» Саша забежала за порог вместе с Иваном и, размахивая руками, стала торопить остальных. «Быстрей! Быстрее!» — кричала она. «Саша!» — воскликнул Гелий, прихрамывая, догонявший остальных. «Девочка, дорогая моя! Как я рад тебя видеть!» Над ним в это время завис крупный бомбардировщик, размахивающий щупальцами и готовый сбросить груз стрекательных клеток. «Я же тебе говорил, что я вернусь!» «А кто ты такой?» — спросила девочка заносчиво. Гелий снял с головы шлем и побрел к дочери Максима. Его губы тронула редкая для него улыбка. «Я Гелий, моя дорогая!» «Ненавижу тебя!» — взвизгнула Саша. «Это ничего!» — улыбнулся Гелий еще шире. «А я так люблю тебя, малышка!» Красные искры градом посыпались щупалец мерзкой медузы. Гелий их заметил, метнулся к Саше и оттолкнул ее назад. Ему показалось, что его шею и затылок обожгла раскаленная лава. «Поди от меня прочь!» — прокричала Саша. «Тебе нечего бояться, Сашенька!» — прошептал Гелий. Он упал на четвереньки и обрушился на девочку всем своим весом. Саша начала выворачиваться, пытаясь выползти из-под него. Абрамс протянул роботскую руку, схватил парализованного Гелия и оттащил в сторону. Глаза старика остекленели. «Пойдем, детка!» — позвал девочку Абрамс. Саша вскочила на ноги, рыдая, и побежала за порог. К Гелию бросился Дима. На пути он пристрелил несколько бомбардировщиков. При этом его пули одновременно отстреливали куски от сталактитов, висевших на потолке пещеры. Сбегая по склону насыпи, образованной камнепадом, Дима увидел гигантскую гамариду, которую оседлал осьминог-призрак. Призрак, управляя лапами гамариды, поскакал к Диме и выпустил две толстые нити слизи. «Старина!» — прокричал Дима, пытаясь поднять гелия, но понял, что тот мертв. В этот момент в дверь вбежал медвежонок, и Дима поспешил за ним. Но в этот самый момент нить осьминожьей слизи зацепила его лодыжку. Дверь закрылась и перерубила скользкие нити за мгновение до того, как Дима мог разделить участь гелия. «Что стало с гелием?» — всхлипнула Саша. «Что с ним случилось?» «Он погиб, детка», — ответил Абрамс. «Нет!» — воскликнула девочка. «Саша!» — негромко проговорил Джеффри. «Нам пора уходить». Хендер в полном изумлении глядел на человеческое дитя. На самом деле он еще ни разу так близко не видел ни одного ребенка. Золотистые волосы и голубые глаза девочки очаровали его. Он протянул руку и прикоснулся к волосам Саши. Его шерсть в это мгновение сверкнула золотом и покрылась ярко-голубыми и розовыми кругами. Саша подняла голову и вытаращила от восторга глаза. «Хендер?» — спросила она. Все дети на земле видели его фотографии. «Да, Саша. Пойдем, окей?» «Окей», — кивнула Саша и встала рядом с Иваном. «Идите за мной». Остальные поспешили за Сашей и Иваном. Сводчатый коридор с высоким потолком повел их на запад. Вскоре они повернули на север. Дошагав до конца коридора, Саша открыла дверь, ведущую в холл между адским окном и вестибюлем дворца. Повернув налево, они вошли в огромную комнату, даже скорее зал. Справа находилось большое окно. Красные шторы были раздвинуты, и за окном открывался вид на подводный мир пандемониума. «За этим люком потайной ход», — сказала Нелл, указав влево. «Эти ступени ведут к гондоле». Она показала на винтовую лестницу в правом дальнем углу. Хендер и Настя в восторге и ужасе замерли перед адским окном. Яркие цвета, удивительные силуэты живых существ, волнами и стаями, перемещавшихся в глубинах подземных вод, это было подобно страшному сну. «По большей части это моллюски и артроподы», — объяснил Джеффри, опираясь на палку. «И все виды совершенно новые, неизученные. Я Джеффри Бинсвингер, муж Нелл». Он протянул руку Насте. Та пожала его руку, не отводя глаз от окна. «Муж Нелл», — улыбнулась она, — «вам повезло». Джеффри кивнул и включил освещение за окном. Подземное озеро озарилось светом. «Вода соленая. Мы полагаем, что этому озеру сотни миллионов лет». Хендер неприязненно поежился. «Хендер соленую воду не любит», — сказала Нелл, встав рядом с Настей и Джеффри. Военные начали снимать бронированные костюмы. «Соленая вода», — продолжала Нелл, — «убивает все живое с острова Хендерс. Вот почему существа, жившие там, никогда не покидали остров». Абрамс выбрался из экзоскелета и начал снимать с него поклажу. Дима и медвежонок помогали ему. Настя достала мобильный телефон и стала снимать на видеокамеру пандемониум. «Уральские горы!» — с восторгом проговорила она. «Образовались тогда, когда Балтика, Сибирь и Казахстан столкнулись между собой и образовали суперконтинент Лавразия. Но чтобы с тех пор могла сохраниться пещерная система...» «Понимаю», — кивнул Джеффри. «Случай беспрецедентный». «Нет, не беспрецедентный», — поправила его Настя. «Пещерам Джаналан в Австралии 340 миллионов лет. Но это, конечно, чрезвычайная редкость». «Соленая вода?» — нервно спросил Хендер. Нелл ободряюще похлопала его по плечу. «А почему Хендера тебе можно трогать, а Джеффри нельзя?» — удивилась Настя. «А вот именно», — подхватил Джеффри. «В чем дело?» «Я могу управлять наноровьями», — ответил Хендер, — «а Нелл нет». «Нелл?» — ахнул Джеффри. «У меня не было бронекостюма, поэтому Хендер сделал мне такой подарок».